мы знаем, что часть его воинов была христианами, что в Киеве в это время уже существовала христианская церковь святой Элии. Затем, около 955 года, княгиня Ольга была обращена в христианство. Смотрите, Древняя Русь, Полонская, к вопросу о христианстве на Руси до Владимира, журнал Министерства народного просвещения, том 71, 1917 год, страницы 33-80, Мошин, «Христианство в России до святого Владимира», Владимирский сборник, Белград, 1938 год, страницы 1-18. Итак, почва в России была хорошо подготовлена к обращению. Хотя в 80-х годах X века христиане еще составляли меньшинство в Киеве и не сопротивлялись с оружием в руках усилению язычества при Владимире, их жертвенность должна была привлечь значительные симпатии народа. Морально они победили. Что же касается международной ситуации, в X столетии язычество везде находилось в состоянии упадка. Русь окружали нации, исповедовавшие христианство, иудаизм и мусульманство. Хазары были обращены в иудаизм около 865 года. Волжские булгары приняли ислам в 922 году. Одновременно христианство быстро прогрессировало среди западных соседей Руси. В период между 942 и 968 годами многие племена балтийских славян были обращены. В 960 году был крещен польский князь Миешко, а в 974-м датский король Гарольд Блотанд. Олаф Тригвассон, король Норвегии, с 995 года стал христианином в 1976 году. В 985 году к вере Христа обратился герцог Геза Венгерский. Мошин, там же страница 17. С точки зрения активного интереса Владимира к западной экспансии Руси, он должен был находиться под впечатлением распространения христианства в этом ареале. А его контакты с волжскими булгарами повернули его лицом к исламу. Из опыта своего общения с соседями он должен был давно понять необходимость принятия одной из великих религий с тем, чтобы положить конец религиозной изоляции Руси. Кажется, что сперва был рассмотрен исламский вариант. Согласно Марвази, арабскому автору XII века, Владимир отправил посланца к властителю Хорезма, выражая интерес своего народа к религии Мухаммеда. Тогда на Русь был послан учитель религиозных исламских законов. История Марвази была повторена Ауфи, Джами ал-Хикайят, Бартольд, перевод и редакция. Русская повесть временных лет рассказывает иную историю, согласно которой инициатива в этом деле принадлежала волжским булгарам, пославшим миссию в Киев, доказывая Владимиру необходимость принять ислам. Обе версии могут быть примирены до некоторого предела, поскольку возможно, что волжские булгары консультировались с хорезмийцами, а ученый из Хорезма мог принять участие в булгарской миссии в Киев. В целом, однако, версия повести временных лет более достоверна. Как мы знаем, в 985 году Владимир развязал непринципиальную войну против волжских булгар, которая закончилась мирным договором. Кажется довольно естественным, что булгары могли захотеть воспользоваться его преимуществом в целях религиозного прозелитизма. Более того, история Марвази